Глава 28. Берегиня. Каждый день я вспоминала уезжающего мужа, и мое сердце разрывалось от страха за него. Я знала, как малы наши силы и как велико влияние темного колдуна на дружинников князя. Но Демид сказал на прощание, что он должен вести свой отряд навстречу войску южан. «Среди этих воинов Доброслав», — вспоминала я его слова. «Скоро они поравняются с нашими дружинниками, которых новый князь отправил к южным границам, и княжич должен будет убедить воинов с обеих сторон в том, что он истинный правитель северных земель. Тогда сил у нас прибавится, да помогут ему волхвы и боги. Но я присоединюсь к Доброславу в любом случае, даже если он останется в меньшинстве. Я уверена, что сердца воинов почувствуют правду и поверят ему», — ответила я. «Береги себя и братьев». «Не только нам нужна защита. Все мои воины должны получить обереги», — сказал муж. «Ты сможешь их сделать, а я раздам всем, кого соберу в поход». Да, во сне мне пришло послание от Видмурда. Он показал, как надо зарядить такие обереги. Я дам их тебе. Как только они окажутся на груди воинов, обережный заговор начнет работать. Ежедневно я буду укреплять его силу, но смогу взять под свою защиту не более 100 воинов. А другие женщины могут сделать такое для своих мужей? Думаю, да. Образ Любова, что женщина хранит в своем сердце, о котором думает, мысленно обнимает душой и телом, передает ему силу на поле брани, становится дополнительным доспехом для мужчины, защитным коноком, что отводит глаз противника и удар кинжала, — ответила я. А если к этому добавить еще и заговор о сохранении здравия, обращенный к богам, то сила многократно возрастает. Будет хорошо, если ты сможешь дотянуться мыслью до жен наших дружинников и показать им это, — сказал Демид. Лишь наша общая сила и вера помогут справиться с врагом. «Я займусь этим», — кивнула я. «Это большой труд, но Рада горит желанием помогать мне. Посмотрим, что может наследница сына Перуна и Ведуньи». В следующие дни мы с дочкой трудились над коноками, которые мой Ладо должен был раздать своим воинам. А потом пришло время прощания. Стоя во дворе, Демид улыбнулся и крепче обнял меня. Подойдя к детям, он наказал сыновьям быть сильными. Старшему поручил заботиться обо мне и Радомиле, если он не вернется. Милослав, хоть и был еще отроком, принял от отца ответственность за семью. А дочь, услышав эти слова, кинулась Демиду на шею и сказала, что никогда не допустит его гибели. Когда за всадниками закрылись ворота, я обернулась к тем, кто остался во дворе. Жены младших братьев Демида уже не пытались сдерживать слезы. Они плакали, обнимая своих детей, ведь они впервые провожали своих мужей в ратный поход. Светана, что стояла поодаль, подошла ко мне. «Что я могу сделать для вас?» — спросила она. «Твоя семья была добра ко мне, и я хочу помочь и сделать все, что в моих силах». Я задумалась. «Демид говорил мне», — ответила я, — «что, давая власть над землями, боги одаривают правителей силой защитить своих людей, и большую часть заботы о селянах несет именно княгиня. Все богини поддерживают ее и помогают делать добро для жителей. Пусть ты не принимала княжеский чин, но по рождению и праву являешься нашей княгиней. Ты можешь взять себе силу берегини северных земель». «Я уверена, что боги помогут тебе в этом». «Что мне надо сделать?» – спросила Цветана. «Мы с Радой будем проводить обряд по защите воинов и искать их жен, чтобы показать им, как они могут оберегать своих мужей. Лучше всего это делать на поляне у дома моей бабушки. Там сильное место. Пойдем с нами. Она подскажет, как проявить тебя». Вынырнув из пучины воспоминаний, я стала готовиться к будущему ритуалу. На заре следующего дня мы втроем пришли к колдунье. Она уже ждала нас. С каждым днем я чувствовала, что бабушка становится все дальше от мира яви, все ближе подходит к перекрестку миров, за которым открывается мир пращуров. Я не хотела знать об этом, но никуда не могла деться от того, что видела, и поэтому старалась почаще навещать ее, когда она уходила на летний период жить в свой лесной дом. В этом году колдунья ушла рано, как только сошел снег. «Здравствуйте, девицы!» — приветствовала она нас. «Я уже подготовила все для ритуала». Я оглянулась и увидела, что на поляне, на центральном камне Алатырь, стоят верчи, стихиям и богам. «Бабушка», — обратилась я к ней, — «кроме связи с женами воинов, мы хотим пробудить наследную силу Цветаны, чтобы она, как княгиня-матушка, оберегала северные земли». Колдунья внимательно посмотрела на княжну. На лице той была решимость отдать всю себя на благо нашего края. «Попробовать можно», — сказала бабушка. «Хотя ты и не принимала княжескую власть, но была по всем законам отдана в жены наследнику, который теперь старший в своем роду, и привела в его род сына. Это делает тебя полноправной частью его рода, а значит и хранительницей земли княжеской. Но ты должна знать, беря на себя этот груз, ты теряешь даже призрачную надежду на личное счастье». Мы с дочерью в недоумении переглянулись, и только Цветана сразу поняла, о чем говорит колдунья. «Белозар будет навсегда потерян для тебя», — продолжала она. «Даже если вы оба окажетесь свободны и получите право построить новые семьи, он не сможет быть рядом с тобой. Белозар — простой воин, а женщина, принявшая силу матушки-княгини, не может быть с ним. Ты будешь выше, ваш союз никогда не осуществится». «Но ведь у Цветаны есть муж, а у Белозара жена!» — воскликнула Радомила. — Они и так не могут быть вместе. — Никто не знает, как повернется жизнь, — ответила бабушка. — Но некоторые выборы нельзя изменить. — Княжна, ты готова принять этот долг и отказаться от личного счастья? Ты сможешь сделать многое для северных земель, стать почитаемой хранительницей нашего края, но женского счастья у тебя не будет. Молодая женщина молчала. Она вспоминала глаза Белозара, его руки, несущие ее из бани, где она только что родила наследника и была полностью обессилена. Вспоминала заботу в его глазах все то время, что она жила в большом доме. Внимание к ее сыну, который первое время успокаивался только на руках этого сильного воина. Робкую надежду на счастье, когда они шли вокруг свадебного костра, и горькое разочарование, когда боги не приняли их союз. Теперь она поняла, почему. Ей была уготована другая судьба — освобождение северных земель и охранение жизни ее сынов и дочерей важнее ее личного счастья. Потом она вспомнила Доброслава, вину в его глазах и просьбу о прощении. Она не держала на него зла, хотя и не понимала, почему боги позволили ему обрести новую семью, но это было вне ее власти. Зато она могла своим решением помочь многим людям и провести им через себя свет богов. «Я согласна», — сказала княжна, и казалось, что сама земля приветствовала ее слова. Я видела, как тяжело далось Цветане это решение. Ее сердце сжимала жажда любви и простого женского счастья, но разум говорил о долге и обязанности перед людьми северных земель. «Ты — дочь князя», — вертелись в голове слова, давно ушедшие в мир Нави матери, «и вести себя должна соответствующе. То, как живет княжна, недоступно простым селянкам, но и наоборот, то, что легко может иметь любая женщина из твоего народа, будет невозможно для тебя». Услышав эти слова в детстве, Цветана не поняла, что княгиня имела в виду. Княжна была тогда еще ребенком и лишь впитывала то, что ей говорили при воспитании. Она пообещала запомнить эти слова и жить согласно наставлению. И вот теперь поняла. Счастье быть рядом с любым, что составляет основу жизни любой селянки, являлось невозможным для нее, княжны. Так же, как и сила берегини земли и правительницы края, была недоступна ни одной из простых женщин. И было трудно решить, что же из этого желание. Тем временем мы с Радомилой подготовили все для ритуала. Я зажгла лучины, дочь сходила к роднику за свежей водой. Ветер играл голыми ветвями деревьев, проявляя свою силу, а земля отдавала твердостью у нас под ногами. Все стихии сошлись рядом, и можно было начинать обращение к ним. Сначала мы хотели добавить защиты конокам, что отправили с Демидом для его воинов. Каждый сын Перуна должен быть скрыт от глаз колдуна, иначе он может помешать им достигнуть места назначения. Обратившись к богам за поддержкой, я закружилась вокруг себя, создавая воронку, расходившуюся во все стороны. Порыв весеннего ветра поднял мои расплетенные волосы, через них связывая меня со всем пространством. Потянувшись мысленно за Демидом, я прикоснулась к нему своим вниманием, почувствовала, что он в пути. И рядом с ним другие воины, за которыми он с братьями успел заехать в ближайшее к нам селение. На груди у сынов Перуна были надеты мои конаки. Растерев руки друг об друга и вызвав в них этим ощущение жара, я мысленно дотронулась ими до конаков. Заключив каждый из них между ладоней, передавала им силу четырех стихий, что делало их незаметной для глаз колдуна. Вокруг воинов появлялся ореол, делающий их едиными с природой для стороннего взгляда. Сыны Перуна становились будто частью пути, по которому ехали, частью ветра, что играл их волосами, частью огня, что горел внутри, частью воды, которой они утоляли жажду. Потом от каждого их из воинов я отследила золотые ниточки, что связывали их с матерями и женами, и, пройдя по ним к их домам и родам, вложила в головы женщин знание о том, как защитить своих мужей и сыновей, как стать им невидимым щитом, как верой своей оберегать их жизни. Радомила стояла напротив меня и шептала слова заговора, они летели вслед моим действиям. Это обращение к богам давало дополнительную защиту воинам. Когда с обрядом было закончено, мы с дочерью поблагодарили стихии и наших помощников и обернулись к Цветане и бабушке, что стояли поодаль. «Как приятно видеть, что ты можешь теперь», — проговорила бабушка. «Я помню, как ты пришла ко мне, сторонясь магии, не ведая о своих силах, прося помочь, хотя сама прекрасно могла справиться с нелюбым женихом». Я улыбнулась, вспоминая события, которые произошли много солнц назад. Будучи совсем юной и неопытной, полностью доверяя своей матушке, которая была против любой ворожбы и не знала о нашем с ней родстве с колдуньей, я бежала в лес в надежде обрести защиту, а нашла семью, обрела свои корни и опору. «Давно это было», — сказала я. «Много лун сменилось, много солнц возродилось, но те события навсегда в моем сердце». «Теперь надо пробудить силу Цветаны, как берегини», — сказала колдунья. «Я слышала об этом обряде от своей матушки. Когда мы жили в городе, она была искусной мастерицей, и ее украшения приобретали для княжеской семьи. Однажды матушка плела ленты для матери Доброслава, когда та стала правительницей, а потом была на площади, когда проводили обряд. Для этого созывали много женщин, ведь силу берегини несет каждая из них, и в их присутствии легче принимать силу богов». «А где мы сейчас возьмем столько женщин?» – спросила Радомила. «Селянок звать?» «Нет, мы обратимся к духам женщин, которые жили на этой земле, и призовем сознание тех, кто все еще с нами в яви», — сказала бабушка. Цветана заметно задрожала. Она раньше не принимала участия в обрядах. У княжеских семей всегда были свои волхвы, которые общались с миром прави и нави и проводили все необходимые ритуалы. Радомила подошла к ней. «Это очень интересно», — сказала она. «Ты почувствуешь вихрь вокруг себя, а, возможно, легкое дуновение». Каждый по-своему ощущает ответ богов. За твоей спиной стоят многие женщины рода, которые были берегинями земель, здешних и южных, лежащих к востоку и западу. Они поддержат тебя на этом пути. «Но одобрит ли это Доброслав?» — вдруг спросила Цветана. «Он еще не наречен князем, а я княгиней. Сложные времена диктуют свои правила». И нет времени ждать, когда вы пройдете все вехи рукоположения на княжество. Если наши воины сейчас проиграют, то и править будет нечем. Поэтому твоя обязанность – защитить их и все земли наши». Цветана кивнула, и я подошла к ней. Бабушка уже не могла полностью проводить обряд. силы были не те, а Радомила была слишком юна, так что обряд предстояло проводить мне. Такого чувства я не испытывала давно. Наверное, с той ночи, когда мы у лесного алтаря восстанавливали историю, произошедшую с Беляной, это было мое первое испытание, которое я прошла благодаря поддержке родных. Цветана вышла на середину поляны, робко остановившись у камня Алатырь. Она ждала моих действий, и я обратилась к богам с просьбой дать мне силы сделать то, что было задумано. Я смотрела вперед, но не на деревья и птиц, а вглядывалась в тонкий слой бытия, невидимый глазу обычного человека. Там происходило гораздо больше событий, чем можно было представить. Приспешники Нави пытались пробраться к нам через завесу непрогляда, накинутую мной на поляну. Их щупальца тянулись к нам со всех сторон, но отскакивали, как от огня, от невидимой преграды. Шипели, выли и устремлялись вновь, чтобы быть остановленными светом. А под моим защитным пологом собирались добрые духи и служители богов праве. Встав напротив Цветаны, я обратилась к ним с просьбой принять княжну в ряды берегинь Северной земли. Я призвала всех женщин, что сохраняли нашу землю своими молитвами, всех княгинь, что были добрыми защитницами для своего народа, передать Цветане силу и право продолжать их дело. Некоторое время казалось, что ничего не происходит, но за спиной Цветаны начало раскрываться пространство, и сквозь него я видела ратные походы прошлых времен. Перед моими глазами проносились битвы света и тьмы, которые были скрыты от людей, но в итоге решали исход человеческого противостояния. И потом рядом с Цветаной стали проявляться образы женщин, что пронесли свою любовь и боль через многие солнца. Они встречали и провожали своих мужчин, отправляли их в последний путь и растили сыновей, чтобы отомстить обидчикам. Они стояли за спиной княжны, и не только ее. Они поддерживали всех ныне живущих женщин. Из числа откликнувшихся на мой зов отделилась стройная фигура. Она показалась мне смутно знакомой. По мере ее проявления в пространстве я узнала в вышедшей к нам из царства теней матушку Доброслава. Ее окружало свечение, а на голове сияла княжеская тиара. Цветана тоже увидела ее. Глаза княжны распахнулись от чуда созерцания давно ушедшей родственницы, и она склонилась перед своей свекровью. Мать Доброслава смотрела на невестку с благодарностью и любовью. «Я не ошиблась в тебе, девочка», — сказала она, и казалось, что это шумит ручеек. «Ты с детства была мне ближе дочери, которой у меня никогда не было, и стала доброй женой моему сыну». Цветана слушала ее, не дыша и боясь пошевелиться. «Я сделала все, что в моих силах, чтобы защитить народ земли нашей, но этого оказалось недостаточно», — продолжала княгиня. «Мой муж пал, и вместе с ним ушла надежда на спасение. Но сейчас у тебя появилась возможность исправить это. У Доброслава хорошие друзья и преданные воины. Он может добиться успеха на поле брани и изгнать неприятеля из нашей стороны, но для этого ему нужна твоя поддержка, чтобы он знал, ради чего сражается и рискует собой и войском». Княжна непроизвольно подумала о второй жене княжича и маленьких мальчиках, которые называли Доброслава папой. «Ради них он может идти вперед», — промелькнула мысль. «Не путай то, что было сделано моим сыном в беспамятстве», «с долгом и сердечным выбором, который был до этого», — прочитав ее мысли, ответила княгиня. «Никто не избежал ошибок, но Доброслав достаточно наказан». Княжна кивнула, подумав о том, что она тоже была готова создать новую семью, думая, что муж погиб. Княгиня тем временем обратилась к Ладе матушке, прося у нее благоволения на передачу княжеской тиары. «Мне почудилось, что над нами появилась фигура богини», от которой исходил такой мощный поток благости, что хотелось раствориться в нем. Увидев это и расценив как знак покровительства, мать Доброслава сняла с себя тиару, символ княжеской власти, и опустила ее на голову Цветаны. Это все происходило в тонком мире мыслей и чувств, поскольку сама тиара хранилась в княжеском граде под охраной темного колдуна, но сила и посыл, которым сопроводила княгиня свое действие, оказались столь явными, что княжна почувствовала тяжесть, что легла ей на голову. Это были и благословение, и долг. «Храни наши земли», — напутствовала княгиня. «Будь для людей заботливой матерью, страждущему дай кусок хлеба, для горюющего найди слова утешения, а для одинокого — родную душу. Пусть через тебя ко всем женщинам течет сила и поддержка от наших богов, чтобы могли они растить детей в любви и благоденствии и оберегать мужей и сыновей своих в тяжелые времена». После этих слов от каждой из женщин, что стояли за спиной Цветаны, к ней протянулись ниточки света, передавая мудрость и знания. Княжна глубоко дышала и сильнее упиралась ногами в землю, чтобы поток, устремившийся к ней, не сбил с ног. Постепенно образы женщин начали таять. А Цветана на глазах становилась все сильнее и могущественнее. Вокруг нее начал расходиться во все стороны свет, взгляд стал окутывать теплом, а руки могли утолить боль. «Используй свою силу во благо», — проговорила на прощание княгиня, тоже растворяясь в пространстве. Границы миров закрылись, и я без сил отступила на несколько шагов из круга, в котором мы стояли с Цветаной. Радомила подбежала ко мне, подставляя плечо. «Матушка», — проговорила она, — «это было невероятно! Как вы смогли так долго держать двери миров открытыми? Такое под силу только волхвам!» Я улыбнулась. «Это на самом деле было очень тяжело. Хорошо, что защитный купол питала бабушка. Но не только это помогло мне. У меня был помощник», — ответила я, чувствуя, как Видмурт стоит на перекрестке Нави, Яви и Прави. Цветана смотрела на нас совсем другим взглядом. «Наши земли обязательно будут свободны», — сказала она. И птицы своим пением приветствовали ее слова. Ритуал закончился, и мы стояли, оглушенные произошедшим. Такого мощного потока я давно не чувствовала, и это давало надежду, что к нам на самом деле вернулась поддержка волхвов, и не только Видмурда, но и тех служителей, что стояли за его спиной и не были видны нам. Цветана смотрела на меня и улыбалась. Впервые за долгие солнца я увидела в ее глазах желание жить дальше. В них появился смысл и уверенность в своей нужности народу и войску. Движения ее стали более плавными, а внутри возникло осознание того, что ей предстоит делать. «Я всегда думала, что я просто мать наследника», — сказала Цветана. «Княжна, жизнью которой распорядились родители в своих целях. И только счастливый случай дал мне добрую новую семью. Потом я стала забытой и покинутой всеми, кто меня знал, поскольку родным донесли о моей казни вместе с сыном. Много раз я вопрошала богов, в чем же смысл моей жизни, если единственная моя отрада, Доброслав, никогда не станет тем, кем должен». Но теперь я понимаю, зачем мне сохранили жизнь и не дали утонуть в отчаянии. Боги не разрешили мне стать женой Белозара, потому что я нужна нашей земле, как княгиня, наделенная силой. Я могу защитить наш край наравне с воинами, и это дает мне силы и смысл жить дальше. Мне было радостно слышать эти речи. Радомила тоже улыбалась. Моя девочка тонко чувствовала окружающих и видела, что сейчас многое в Цветане меняется, что она расцветает совсем новыми смыслами и идеями. Мы начали убирать поляну после проведения ритуала. Потушили свечи, собрали разложенные верчи и пошли к ручью, чтобы отдать их воде. Княжна осталась с бабушкой на поляне. Мягкая земля, еще только освобождающаяся от снега, принимала каждый наш шаг. Ветви деревьев, казалось, расступались впереди. Ручей журчал своими водами, бурно несущимися среди камней. Отдав верчи, мы повернули обратно и вдруг почувствовали чье-то присутствие. Тревожно оглянувшись, мы пытались уловить, кто к нам пожаловал. Обычно звери не подходили близко к домику колдуньи, а люди ходили по дороге, идущей от селения. Но сейчас я чувствовала, что рядом не зверь и не человек. Это было очень странно, так как я не понимала, кто же это может быть. Вдруг мы услышали хруст ветки справа от себя. Посмотрев в ту сторону, я увидела темную фигуру большого зверя. Рада схватила мою руку, и я почувствовала, как она формирует вокруг нас отпугивающую завесу. Мы использовали этот прием, чтобы отгонять диких зверей, если они нечаянно встречались на пути. Но я остановила дочь. Дотянувшись вниманием до приближающейся к нам фигуры, я поняла, что это тот, кого мечтала увидеть многие солнца и на свидание с которым уже не надеялась. Медленно двинувшись вперед, я вспоминала те встречи, что были у меня с Валидом. Их было немного, но сколько силы и поддержки они несли в себе. Радомила, прочитав мои мысли, тоже поняла, кто это, но за мной не пошла. Я сказала ей возвращаться к бабушке и предупредить ее и Цветану. Княжне было лучше уйти, потому что я не знала, насколько волк сейчас может контролировать свои инстинкты. Дочь пошла к поляне, а я поравнялась с Валидом. Он сидел на задних лапах и смотрел на меня. Шерсть его была с проседью, но угольно-черный окрас все еще был заметен. В глазах появилась невиданная для зверя осознанность. Я поняла, почему сначала не смогла распознать, кто к нам идет. В волке сейчас было больше человеческого, чем в некоторых людях. Подойдя вплотную к нему, я присела. Зная, что смотреть в глаза зверю не стоит, я все-таки подняла взгляд и столкнулась с устремленными на меня совершенно человеческими глазами. В них были радость, грусть, надежда и тревога. Из тела волка на меня смотрел мой дедушка, которого я не застала на своем земном пути, но он сделал все, чтобы я появилась в яви, пожертвовал собой, чтобы моя жизнь стала возможна. Аккуратно поднеся руку к его голове, я погладила загривок и спину. Ощутила жесткую грубую шерсть под рукой. Внутренним взором увидела затянувшиеся раны, полученные много солнц назад, когда он пришел защитить нас с бабушкой от обезумевших селян. А потом ощутила себя той юной девицей, что получила от него благословение в день моего свадебного огня с Демидом. Тогда он также вышел ко мне из леса, не имея возможности прийти на праздник вселения. Сейчас в Валиде было гораздо больше знаний и умений, чем тогда. И хотя его путь был скрыт пеленой, и испытания, что проходил он, не были видны мне, но я чувствовала опыт, который дедушка приобрел за прошедшее солнце. Также я ощущала незримое присутствие волхва рядом с ним. Ведмурт мысленно следовал за своим другом и его глазами видел, что окружает зверя, в том числе и нас. Я пожалела, что Демид уже отбыл на битву и не может предстать перед отцом. Не знаю, сколько прошло времени, но я поднялась и вместе с Валидом пошла в сторону поляны. Когда мы пришли, Цветаны уже не было в домике бабушки, а Радомила осталась, наотрез отказавшись уйти, не пообщавшись со своим прадедом, да еще в теле волка. Зверь подошел к ней и, принюхавшись, спокойно опустился на задние лапы. Рада же, несмотря на мои мысленные предостережения, рухнула рядом и крепко обняла волка за шею. «Когда у меня будет сын, я назову его Валид», — сказала она, — «и он будет такой же сильный и смелый, как ты, и такой же мудрый и знающий». Мы с бабушкой улыбнулись этим словам. Я тоже хотела назвать одного из сыновей именем деда, но колдунья сказала, что не стоит этого делать, пока Валид жив, пусть и в теле волка. Его душа еще не свободна для перерождения в человеческом теле, но поскольку век волка короче людского, то у Радомилы есть возможность исполнить мое и свое желание. Через некоторое время к нам подошла бабушка, и я поняла, что их с Валидом надо оставить наедине. У этих двух душ были свои секреты, которые они должны были обсудить. Еще раз прикоснувшись к зверю, прощаясь, я пошла домой. А когда навестила бабушку через несколько дней, то узнала, что Валид уже покинул ее. «У него свой путь», — сказала она. «Много раз он уходил от меня, чтобы вернуться, и вот сейчас ушел навсегда». «Мы и в прошлый раз так думали», — воскликнула я. «Грядущее может меняться, но сейчас оно прямолинейно», — со вздохом сказала колдунья. «Мой муж искупил свое темное колдовство, которым промышлял при жизни, и, выполнив последнюю волю волхвов, он сможет уйти». Я знала, что бабушка права, и надеялась, что все свершится ко благу.